«Зачем вам беспокоиться?» – проговорил посетитель и мигом исчез, оставив даже на столе предложенные ему деньги. Очевидно, проситель сообщил о портретах своим товарищам, но с тех пор очень долгое время никто из них не приходил. Федор же Михайлович тоже с того времени не приводил никого с улицы, а если не было что дать, то просил нищего подождать у подъезда и высылал деньги служанкой. Агент, обещанный сыскным отделением, явился на следующий день и заставил меня с мельчайшими подробностями рассказать происшедшее, допрашивая меня с таинственным видом о самых ненужных вещах. Между прочим, я предложила агенту вопрос, часто ли отыскиваются украденные вещи, и получила в ответ: «Это, сударыня, зависит главным образом от того, желает ли потерпевший получить обратно свою вещь или нет». «Я полагаю, что каждый желает». «Положим, что каждый, но один более заботится, другой менее. Например, была произведена кража у князя Г. на 5000 рублей драгоценных вещей. Он прямо мне сказал: «Отыщите 10% ваши». Ну, вещи отыскались. Всякому агенту лестно знать, что его усиленные труды будут вознаграждены». И агент привел 2-3 примера. Я ушла на несколько минут к мужу и сказала, что, очевидно, и мне надо пообещать ему 10% и дать в счет хоть 5 рублей. Федор Михайлович только покачал головой и только высказал предположение, что из розысков толка не будет. Вернувшись к агенту, я пообещала 10% и дала 5-рублевку, после чего он обещал немедленно принять какие-то экстренные меры. Дня через 2 агент опять явился и сказал, что напал на след похитителя Солопа, только из боязни преждевременной огласки не решается назвать мне его имя. Опять начал расспрашивать о ненужных подробностях и отнял от меня час времени. Полагая, что он, получив взятку, скорее уйдет, я дала ему 5 рублей и сказала, что всегда очень занята и прошу его прийти лишь тогда, когда он будет иметь возможность сообщить что-нибудь существенное по этому делу. Прошло недели 1,5, как однажды в столовую, где мы сидели с мужем, вбежала Лукерья с восклицанием: «Радуйтесь, барыня, шуба ваша нашлась. Агент нам сказал, он сейчас придет». Мы все, конечно, очень обрадовались. Агент сообщил, что вор заложил мою украденную шубу в обществе для заклада на мойке, что у него нашлась залоговая квитанция и что общество должно бесплатно отдать шубу, если я доставлю доказательства, что она мне принадлежит. Говорил, что надо немедленно заявить свои права, и предложил мне сейчас же с ним ехать в общество и теперь же получить свою шубу обратно. Федору Михайловичу очень не понравилось это предложение агента. Он выразил намерение сам поехать с ним, но тот отклонил, сказав, что как мужчина, муж мой, пожалуй, не сумеет выяснить все признаки пропавшего Солопа. Мне так хотелось получить вещь обратно, что я уговорила мужа разрешить мне поехать с агентом, причем на случай встречи со знакомыми закрыла лицо плотную вуалью. И вот я в яркий солнечный день проехала через весь центральный Петербург в сопровождении агента сыскного отделения и про себя смеялась, думая, что все столичные воры, гуляющие по Невскому проспекту, поставлены в недоумение, какую неизвестную им похитительницу везет теперь с собой слишком известный им агент сыскного отделения. Приехали на мойку, и я хотела заплатить за извозчика, но агент сказал, что извозчик понадобится мне, чтобы отвезти меня домой, когда мне выдадут Солоп. Я и велела извозчику ждать. Вошли в правление, нас отвели в отдельную комнату, и минут через 10 принесли дамский Солоп на лисьем меху. С первого же взгляда на него я увидела, что это вещь чужая, и сказала об этом агенту. «Да вы хорошенько его рассмотрите», — просил он меня. «Может, и узнаете. Посмотрите рукава. Дамы больше по рукавам признают». Тут агента на миг отозвали, а мне метнулся в глаза ярлык общества, пришитый к поле Солопа. Я нагнулась прочитать, и каково же было мое негодование, когда я прочла на ярлыке, что Солоп заложен в ноябре 1876 года, то есть за 4 месяца до того времени, как мой Солоп был у меня украден. Ясно, что агент отлично это знал, но предполагал, что я или не узнаю своей вещи, или готова буду взять себе чужую, раз своя не отыскивается. Когда агент вернулся, я показала ему ярлык и при директоре общества громко высказала ему свое негодование за его явный обман. Он очень покоробился и тотчас отошел что-то рассматривать в витринах. Выйдя из общества, я сказала извозчику, что с ним не поеду, и спросила, сколько ему следует за езду с Греческого проспекта и за простой. Какова же была моя досада, когда извозчик объявил, что ему следует 7 рублей, так как он возил барина с утра, и тот, выйдя сейчас из подъезда, сказал, что барыня за все заплатит. Конечно, мне пришлось заплатить требуемое. Таким образом, предвидение Федора Михайловича оправдалось, и из моих поисков солопа не вышло толку. К стоимости пропавшей вещи пришлось прибавить 17 рублей, истраченные на агента. Жаловаться на агента любезному чиновнику, его рекомендовавшему, не имело, по мнению моего мужа, смысла. Он прислал бы другого агента, и началась бы такая же канитель. Всего выгоднее было примириться с потерей и дать себе слово не обращаться впредь в подобных случаях к помощи этого почтенного учреждения. Глава